Глава 15. Способ узнать правду. Когда Алекс снова увидел мать, Корделия выглядела хуже, чем при их последней встрече. Под ее глазами залегли темные тени, она заметно похудела, но при виде сына женщина радостно улыбнулась. У прутьев дежурили два рослых воина из отряда Влада. Когда Корнелиус, профессор и Алекс подошли к камере, охранники молча удалились на приличное расстояние, чтобы дать им спокойно поговорить. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — обеспокоенно спросил Алекс, глядя на осунувшееся лицо матери. «Более чем», — улыбнулась та. «Не обращай внимания. Некромантия отнимает много энергии, но я давно не занималась ею, а значит, скоро восстановлю силы». «Мы принесли дневник Оракула и привели твоего сына», — сказал Корнелиус. «Все условия выполнены, можешь начинать расшифровку». «Может, все же выпустить ее из клетки?» — возмущенно спросил Алекс. «Здесь темно и не хватает воздуха». «Это не тебе решать», — отрезал директор экзистерната. «Света ей вполне хватит». Магические светящиеся шары плавали в воздухе под самым потолком. Несколько из них проскользнули между прутьями в камеру пленницы и зависли над ее головой. Профессор Живодан протянул Корделии дневник оракула червей. Женщина открыла его и прищурилась, рассматривая пожелтевшие странички. «Узнаю почерк», — сказала она. «Когда-то он часто присылал мне письма и амальграммы». «Обсуждал свои тайные дела с императором?» — спросил Корнелиус. «В том числе», — уклончиво ответила Корделия. Она подошла к столу, придвинутому вплотную к прутьям, и положила на него книгу. «Что именно вас интересует в этом дневнике?» «Нас интересует цель, ради которой был создан тайный круг», — поспешно проговорил профессор Живодан. «То, ради чего все вы собирались вместе и ставили свои магические эксперименты на протяжении стольких лет». «А еще имена тех, кто состоял в круге», — сурово добавил Корнелиус. «Тебе они наверняка известны, хоть ты и не признаешься в этом. И не вздумай обманывать нас, Корделия! Я все равно узнаю истину, и тогда тебе не сдобровать!» «Не бойся, Корнелиус. Сейчас меня ничто не связывает с этими людьми, и мне ни к чему вводить вас в заблуждение. Вы будете записывать, что я буду читать, чтобы не пришлось повторять дважды?» «Конечно», — кивнул профессор Живодан, усаживаясь за стол, стоящий в коридоре. Он уже приготовил бумагу и карандаш. Корделия углубилась в чтение старинного дневника. «Кажется, все происходило так давно», — задумчиво произнесла она. «Но я помню обозначение этих иероглифов. Оракул червей описывает некоторые эксперименты и ритуалы, то, как они проходили. Некоторые из них я и сама припоминаю. Другие опыты колдуны проводили без моего участия. Членов тайного круга всегда интересовали истоки самой жизни. За этим его и созвал император. Что есть жизнь, что есть вечная молодость и есть ли способ ее обрести. Властелины Зерцалии без устали искали заветный рецепт. Во главе поисков стоял оракул червей, ему подчинялись 8 человек. Я знала лишь Доминика Клайда и старого колдуна Готеля, отца Селины. Все остальные во время собраний носили маски и черные плащи с капюшонами. Круг существовал много лет, и дети замещали в нем родителей, как случилось и с бароном Клайдом. Оракул червей перечисляет имена». «Внимательно слушаю», — кивнул Корнелиус, хмуря стеклянные брови. Профессор Живодан быстро записывал мелким убористым почерком каждое слово, произнесенное Корделией. «Кроме меня, Доминика Клайда и старого колдуна Готеля, в круге состояло еще 5. Братья-колдуны Дамион и Харфорд Ставиские, Инцерон Стокер, Герафраст Карбункул и ведьма по имени Ариадна Сапорони». «Ариадна?» — встрепенулся Алекс. Не та ли эта дамочка, которая явилась к созерцателям перед битвой хрустальной пирамиды, а позже оказалось, что она иногда появляется и на земле, скрываясь под чужим именем? Она стащила диоптру баронессы Гальданской практически у нас на глазах». «Все возможно», — задумчиво пробормотал Корнелиус. «Но читай дальше». Корделия перевернула страницу. Дальше он описывает, каким образом все эти маги попали в тайный круг. Кто-то получил свою силу и возложенный долг по наследству от родителей колдунов. Братья Ставиские заменили в обществе сразу двоих, мать и отца. Ариадна Сапорони состояла в круге по доброй воле. Все они происходили из древних родов, ведущих свое начало от магов огня. «И ты тоже?» — удивился Алекс. «Я даже не подозревала об этом, пока оракул червей не пробудил во мне способности», — пояснила Корделия. «Кто-то из наших предков принадлежал к этому клану». «И кого же в круге заменила ты?» — спросил Корнелиус. «Старуху, которая умерла от старости, не оставив после себя наследников. Часть ее силы император и оракул червей влили в меня, так я и стала членом этого тайного сообщества». «Продолжайте», — попросил профессор Живодан. «Мы долгое время искали древние манускрипты с заклинаниями, вскрывали и грабили старинные гробницы. Иногда даже приходилось допрашивать мертвецов. В тайном круге очень пригодился мой дар некромантки. Мы сумели найти несколько древних заклятий небывалой мощи. Из-за этих заклинаний когда-то была развязана настоящая война с зеркальными ведьмами. Маги круга ставили эксперименты на людях и животных. Они искали эликсир вечной молодости, но сумели найти лишь способ временного продления жизни. Его хватало на несколько лет, а затем ритуал нужно было повторять снова и снова. Вечная молодость оставалась для нас недоступна, пока в руки оракула червей не попал тетрагон. «Тот самый?» — Корнелиус едва не подскочил на месте. «Кодекс мертвых зеркал?» «Он пишет, что случилось это очень давно, когда между магами тайного круга и зеркальными ведьмами было достигнуто перемирие. Красная Аббатиса позволила оракулу червей заглянуть в тетрагон, и он обнаружил в нем кое-что, чего не знал раньше. Он поделился информацией лишь со стариком Готелем». «Тетрагон написан на очень древнем языке», — недоверчиво прищурился Корнелиус. «Не каждому дано прочесть его». «Видимо, члены тайного круга смогли. Именно после этого у оракула созрел новый план». Корделия перелистнула еще несколько страниц дневника. «А вот здесь впервые упоминается о золотых драконах». Алекс навострил уши, Живодан и Корнелиус молча переглянулись. «Золотые драконы не обитают в Зерцалии, их родина — другое измерение, один из зазеркальных миров. Оракул червей пишет, что в тетрагоне описывается, как изловить золотого дракона. Каким-то образом это должно помочь изготовить особое зелье, тот самый эликсир вечной молодости, но... я не понимаю». Корделия с озадаченным видом перелистала еще несколько страниц, затем вернулась к началу и снова тщательно просмотрела весь дневник. «В чем дело?» — поинтересовался Корнелиус. «Здесь чего-то не хватает», — пояснила она. «Оракул червей ссылается на тетрагон, но не описывает заклинания либо рецептов, взятых оттуда. Вся эта информация как-то не укладывается в одно целое. А дневник на этом обрывается, на следующих страницах записей нет». «Проклятье!» — раздраженно выдохнул Корнелиус. «Столько усилий, и все зря! Что же нам теперь делать?» «Но ведь тетрагон сейчас хранится у созерцателей», — встрепенулся профессор Живодан. «Что, если нам заглянуть в него? Возможно, нам удастся сопоставить его с дневником, и тогда мы узнаем гораздо больше». «Возможно», — задумчиво кивнул Корнелиус. «Наверняка в тетрагоне есть какая-то информация о золотых драконах», — — продолжал профессор. «Если прочтем его, тайна откроется». «Пожалуй, я смогу прочитать записи Тетрагона», — немного подумав, сказала Корделия. «Я изучала этот язык, когда была ученицей Оракула Червей». «Да я никогда в жизни не дам тебе его в руки!» — гневно заявил Корнелиус Гильбидер. «Думаешь, я окончательно выжил из ума? Слыханное ли дело дать в руки ведьме книгу с самыми жуткими заклинаниями из всех созданных в этом мире?» «Мое дело предложить», — пожала плечами Корделия. «Опасаешься дать мне тетрагон? Всегда есть другой путь, чтобы узнать интересующую вас информацию». «И какой же?» — заинтересованно спросил Алекс. «Эта история становится все более странной. Дорого бы я дал, чтобы узнать больше». «Всегда есть способ», — загадочно произнесла Корделия. «Способ, о котором многие и не подозревают. Корнелиус Гильбидер тоже некромант, как и я. Можно узнать правду, просто поговорив с мертвыми». Алекс ощутил, как по его спине пробежал холодок. «Я давно не пользовался этим талантом», — мрачно заявил Корнелиус. «Да и с кем я могу поговорить? Правду знал лишь старик Клайд, тело которого даже неизвестно, где похоронено. И, возможно, отец Макса Беркута, тот самый золотой дракон-оборотень...» «Крейн Беркут», — тихо подсказал Алекс. «Поговори с ним», — предложила Корделия. «Призови его дух». «Мы не знаем, что стало с его телом. Вполне вероятно, что оно сгорело вместе с домом в лесу. Чтобы пообщаться с духом, нужно найти его останки». «А что насчет самого Оракула Червей?» — спросила Корделия. «Ты знаешь, где он похоронен?» «Я знаю», — поднял руку Алекс. «Мне известно место, где он погиб». «Это в окрестностях Вест-Хеллиона, там, где дельфина уничтожила его. И, скорее всего, он все еще там. То, что от него осталось». «Где это?» — хмуро спросил Корнелиус. «В развалинах старого охотничьего дома, который провалился под землю. В лесу, неподалеку от замка, мертвая голова». «Там есть зеркала?» — поинтересовалась Корделия. «Много зеркал», — заверил ее Алекс. «Мы были там с Катериной. Она даже говорила, что видит в тех зеркалах картины из прошлого». «Но это же замечательно!» — обрадовался Корнелиус. «Если Оракул Червей погиб в окружении зеркал, и его кости все еще там, я легко смогу призвать его дух, его отражение, и он расскажет мне обо всем, если захочет, конечно». «Но будьте осторожны», — сказала Корделия. «Призывая мертвецов, никогда не предугадаешь, кто откликнется на твой зов». «У меня достаточно опыта», — ответил ей Корнелиус. «Кстати, именно в этом подземелье Кай стоял в виде стеклянного центуриона», — продолжал вспоминать Алекс. «А еще дама теней и мастер зеркал устроили там ловушку для Оракула. Дикие места, очень глухие». «Вам не стоит отправляться туда в одиночку, директор», — обеспокоенно сказал профессор Живодан. «Это может быть опасно. Возьмите с собой ребят, тех, кто не занят подготовкой к свадьбе». «Возьму Макса и Грановского», — немного подумав, проговорил Корнелиус. «Камилла — подружка невесты, ей лучше остаться здесь». «А еще Глорию», — воскликнул Алекс. «Она точно не помешает». «Хорошо», — согласился Корнелиус. «Как раз четверо. Полетим на грифонах, чтобы поскорее вернуться обратно». «Будем надеяться, что у вас все получится», — с надеждой произнес профессор. «Но, возможно, следует поискать запись в Тетрагоне, чтобы подстраховаться». «Книгу она не получит», — отрезал Корнелиус. «Я ни на что не претендую», — тут же заявила Корделия. «Мое дело предложить». «Я положу книгу на стол по эту сторону решетки», — пообещал профессор Живодан, «и покажу ей нужную страницу лишь на расстоянии. Мы просто обязаны все выяснить, хотя бы в память о Крейне Беркуте, который был моим другом». «Ну, хорошо», — кивнул Корнелиус. Вдруг у нас и в самом деле не получится призвать Оракула, но только в руки ей книгу не давать!» «Ты все еще не доверяешь мне, Корнелиус?» — спросила Корделия. «Я никому не доверяю!» — последовал ответ. «А я верю», — тихо проговорил Алекс. Корделия с улыбкой протянула ему руку, и он сжал ее прохладные пальцы. Его мать хотела все исправить, Алекс в это верил. В противном случае, для чего ей помогать им? «Странно, но я не припоминаю ни единой записи в Тетрагоне, посвященной золотым драконам», — задумчиво пробормотал Корнелиус. «Возможно, вам повезет больше. Попрошу Дмитрия принести книгу сюда, а мы немедленно собираемся в путь». Он направился к выходу из подземелья и поманил Алекса за собой. Корделия на прощание едва заметно улыбнулась сыну.